Глава 51. «Катя!» — простонал я, жмурясь. «На север тебя и в горы! Нельзя же так с живым человеком!» Она попросту вытащила штекер у меня из головы. Не вышла из игры, не отключила софтину нейрошунта, даже не вырубила сам ноутбук, выдернула разъем. Неудивительно, что у меня ощущение, будто я только что получил по голове тяжелым пыльным мешком. «Антон, я говорила!» — огрызнулась она. «Чего у тебя там такого важного? Ты вообще читаешь, что я пишу?» «Читаю». Я сел на кровати и сбросил ноги на пол. «Там все плохо. А здесь у вас что?» «А здесь еще хуже. Так что одевай кроссовки, хватай Алекса и в машину». «Ага». Я потряс до сих пор гудящей головой. «Так это, сумки бы собрать, еще умыться?» «Антон, какие сумки?» — рявкнула Катя. «Ты что, не слышишь?» Я навострил уши. Да, что-то определенно происходило. Тоскливый вой то нарастал, то стихал, и пока еще звучал издалека, но с каждым мгновением будто бы приближался. «Что за боевой рок? Тревога? Да какой кхель боевой рок? Сирены!» Меня будто пнули под зад. Я одним прыжком махнул с кровати прямо к стулу с курткой, успев каким-то чудом по пути еще и засунуть ноги в кроссовки. «Наконец-то сообразил!» — усмехнулась Катя, шагая следом. «Олега тормознули проверить документы. В общем, похоже, мы уже в федеральном розыске. Олег, конечно, удрал, но теперь, сам понимаешь». «Понимаю». Я прошагал в соседнюю комнату. «Алекс!» «Готов! Всегда готов!» — вздохнул Романов. «На ручки!» «На ручки!» Я подступился к инвалидному креслу. «Ну-ка!» «Я начинаю думать, что сидеть в Ленобласти под транквилизаторами было не так уж и плохо!» Романов криво ухмыльнулся. «Я слишком стар для этого дерьма!» «Да уж, вот что значит масштаб личности. Даже трясясь у меня на руках и безвольно свесив неподвижные конечности, Романов умудрялся не только сохранять спокойствие, но и шутить. Закаленный в корпоративных войнах седой ветеран наверняка переживал не такое, что ему какие-то полицаи. И все же встречаться с ними ни ему, ни уж тем более мне не хотелось. Викин-дядюшка явно начал играть по-крупному и уже не стеснялся никаких средств. А уж с возможностями председателя совета директоров огромной корпорации его арсенал поистине безграничен. Один звонок кому надо, перевод 6 или 7 значной суммы на счет куда-нибудь в швейцарском банке, и вот уже вся доблестная отечественная полиция разыскивает 4 мошенников. Или даже банду грабителей банков, обчистивших карманы честных граждан на миллиарды вечно деревянных. В общем, мы встряли по полной. Сирены завывали чуть ли не напротив соседнего участка, и надеяться оставалось только на прямые руки Олега и запредельную мощность двигателя черного джипа. «Давай резче, чего так долго?» Упырина как раз закинул в багажник какую-то сумку и тут же скривился от боли. Да уж, с его здоровьем тяжести лучше не поднимать. На мгновение мне даже стало стыдно, но я тут же вспомнил, чем занимался в игре. «Да девку русалка в воду утащила!» Я пристроил Алекса на заднее сиденье. «Пришлось отбивать!» «Какую?» Олег замер, будто налетев на невидимую стену. «Из наших?» «Из наших? Мы теперь вроде как все свои? Вот уж не думал, что Упырина стал бы так переживать из-за кого-то из игроков, и уж тем более из-за Непися. Особенно сейчас, когда у нас и в реале проблем выше крыши». «Вигдис!» Я захлопнул дверь и оббежал машину. «Опять полезла куда не надо». «А-а-а-а!» Олег устроился на водительское сиденье. «Цела?» Все беспокойство разом куда-то делось, будто его и вовсе не было. В самом деле, что нам Неписи? Тут полицаи на хвосте. Сирена верещала уже совсем близко и явно не одна. «Ходу!» Олег захлопнул дверь. Ничего не забыли? Ноут! Спохватился я. В доме, в комнате! Да здесь он! Катя хлопнула меня по плечу. Я взяла! Давай, поехали! Ну, держись! Олег рванул рычаг коробки автомата. Да твою ж налево! Не успели. Заезжая, Олег оставил ворота открытыми, но теперь их перегородили машины с мигалками. Первая едва не пролетела мимо, но тут же заскрежетала тормозами и взревела, откатываясь обратно. И чуть не впечаталась задним бампером в капот второй. «Водитель черного джипа!» Раздался многократно усиленный полицейским матюгальником металлический голос. «Заглушите мотор и выйдите из машины!» «Приехали!» — пробормотала Катя. «Дорогу перекрыли. Не сможет же наша громадина пролезть в крохотный зазор между двумя полицейскими тачками, видавшей виды иномаркой и доисторическим бобиком. Вот уж не думал, что они еще остались. В Питере всех их давно поменяли на что-то посвежее». «Повторяю!» — снова загремел громкоговоритель. «Немедленно выходите из машины с поднятыми руками!» «Обойдешься!» — процедил Олег сквозь зубы. «Ну-ка, пристегнитесь!» Пристегнуться я, естественно, не успел. Да и не очень-то это и оказалось нужно. Двигатель под капотом взревел на все свои сотни лошадиных сил, и джип рванул вперед так, что меня буквально вдавило в кресло. Я уже приготовился к удару, но Олег и не думал идти на таран. Когда до полицейских машин оставалось несколько метров, он резко вывернул руль влево. Хромированный радиатор джипа без особого усилия снес остатки ветхого забора вместе с калиткой и громыхнуло крыло полицейской машины. Вскользь, только слегка зацепил, я едва почувствовал, а вот иномарку с мигалками крутануло так, что она встала поперек дороги. И загородила проезд бобику. Олег снова рывком повернул руль, и джип выскочил на битый асфальт и понесся вперед. Я едва успел взглянуть в зеркало. Бобик неуклюже переваливался сбоку на бок, пытаясь объехать иномарку по обочине, а та сдавала назад, разворачивалась, но слишком медленно. Расстояние между нами стремительно увеличивалось, и вряд ли какая-то из полицейских машин могла бы соперничать с джипом. Особенно на такой дороге. Нас и без того мотало по салону, как шары по бильярдному столу, но настоящие американские горки начались чуть позже. «Да ядрить! Еще один!» Олег ударил по тормозам. «Откуда ж ты, зараза?» Водитель встречной машины еще наверняка не успел толком нас рассмотреть, зато мы уже заприметили переливавшиеся в темноте мигалки. «Вот так!» Сзади те двое, спереди еще один. И ни развилки, ни поворота. По бокам только деревья, заборы, какие-то домишки. Но Олега не остановило и это. Он снова вдавил газ. И джип свернул с дороги. Снес очередной дощатый заборчик и помчался через чей-то участок. Из-под колес во все стороны летели щепки. Фары выхватывали из темноты то парники, то грядки, то разлетавшихся с пути ошалевших куриц. А джип все так же пер вперед. Будто маленький, не очень маленький танк. «Полегче, не застрянь!» Я вцепился в ручку над дверью, чтобы не разбить голову. «Что у тебя под капотом?» «Что надо?» — ухмыльнулся Олег. «Тут им точно не пролезть». Да уж, повторить наш маневр из преследователей не отважился никто. Под колесами джипа снова зашуршал асфальт. Похоже, мы проехали насквозь. Я разглядел еще пару мигалок, но с каждым мгновением сирены гудели все дальше. Старенькие полицейские агрегаты не могли состязаться с нашим монстром ни по проходимости, ни по скорости. Через несколько минут проблесковые маячки растворились в темноте. Эту гонку мы выиграли. «Катюш!» — раздался с заднего сиденья голос Романова. «Катенька, что-то мне совсем худо!» Я обернулся. Выглядел наш железный старец неважно. Могучая воля помогала ему стойко переносить любые неприятности, но все же не могла сделать прочнее одряхлевшее от возраста тело. И если мы с Катей хоть как-то могли держаться, когда джип болтала по бездорожью, ему пришлось куда хуже. На лбу Романова надувалась огромная шишка. «Олег, останови!» — сказала Катя. «Я пас...» «Не надо, Катюш!» Романов помотал головой. «Нельзя сейчас. Дай таблеточку и ноутбук. Хочу кое-что...» «Алекс, вам сейчас нельзя. Там нагрузка большая идет, а у вас может быть сотрясение. Я...» «Катя!» Романову явно тяжело было даже говорить, но в голосе вдруг прорезались стальные нотки. Одного слова оказалось достаточно, чтобы Катя перестала спорить. Она только печально вздохнула, поджала губы и протянула ему плоское тело ноутбука со шнуром. Проглотив таблетку, Романов тут же откинулся на подголовник кресла и нырнул в вирт. Дорога, в принципе, позволяла, и я уже подумывал последовать его примеру. «Вот неугомонные!» Олег негромко выругался себе под нос. «Да когда ж вы кончитесь?» В зеркале заднего вида вновь показались мигалки. Пока еще далеко, но нас явно снова заметили. «Антон!» Олег указал рукой на бардачок. «Открой, пожалуйста». Я послушно коснулся защелки, и крышка тут же послушно откинулась вниз, роняя мне на колени что-то тяжелое и металлическое. «Пользоваться умеешь?» — поинтересовался Олег. «Йотуновы кости! Нет, конечно, я кое-что помню с военной кафедры в универе, но эта игрушка явно покруче старины Макарова, потяжелее и подлиннее. Хотя устройство, если вдуматься, примерно то же самое. Вот курок, а здесь, похоже, предохранитель, только кнопка сброса магазина в другом месте, сбоку. А что, удобно?» «US 9 мм М9 Пиберетта», прочитал я гравировку на затворе. «Однако, серьезно?» «Да, разберусь, наверное», — пробурчал я. «А что, придется?» «Надеюсь, что нет». Олег скосился в зеркало. «Если совсем туго станет, стреляй по шинам». Наверное, мне нужно было спросить, какого йотуна вообще происходит. И когда вся эта канитель со Светочем успела стать настолько важной, что дело могло дойти до такого? Нет, разумеется, я и не подумал бы стрелять в человека. И даже целиться. Никаких иллюзий насчет действий полицейских в подобном случае я не испытывал. Одно дело удирать на машине, и совсем другое — вооруженное сопротивление. Шлепнут и все дела. Выкинуть бы эту йотунову железку. Но вместо этого я молча кивнул и убрал пистолет за пазуху. И пусть я не собирался, да и не факт, что смог бы им пользоваться, смертоносная тяжесть, оттягивавшая внутренний карман, почему-то внушала немного уверенности. «Погнали!» — выдохнул Олег. И снова вдавил газ до упора. Мотор джипа заревел, и стрелка спидометра стремительно поползла к страшной циферке 200. Но на ней не остановилась. А я просто прикрыл глаза. Что мне еще оставалось делать? Не знаю, сколько мы так летели по трассе, обгоняя возмущенно сигналищих вслед водителей. Но когда я снова посмотрел в зеркало, мигалки исчезли. «Олег!» — позвала Катя. «Вроде оторвались. Тормозни. Алекса посмотреть надо». 5 минут. Упырина явно не пришел в восторг, но спорить не стал. «Потом на Муром повернем, постоим подольше». Целых 5 минут. Все, перекур. Выбираясь из машины, я вдруг почувствовал неожиданный прилив сил. Наша безумная операция вплотную приблизилась к провалу и снова пронесло. Опасность коснулась нас кончиком крыла, но все же миновала. «Значит, все непременно получится. Сейчас поедем дальше, только сначала разомнемся и подышим свежим воздухом. Кате тоже не помешает вылезти. Что-то долго она там возится. А можно вытащить и Алекса?» «Привал!» Я распахнул заднюю дверь. «Гулять?» «Антон!» Катя уже успела вытащить из головы Романова штекер. «Не...» «Нормально все», — отмахнулся я. «Алексу тоже надо проветриться. На ручки?» «Антон...» «Потом поспите». Я потеребил неподвижного Романова за плечо. «Давайте я вас...» «Антон, не трогай его!» Вдруг заревела Катя. «Он все...»